Жил-был крестьянин, у него было два сына. Меньшой был в дороге, старшой при доме. Стал отец помирать и оставил сыну при доме все наследство, а другому ничего не дал. Думал, что брат брата не обидит. Как отец-то помер, старшой сын его похоронил и все наследство у себя удержал. Вот приезжает другой сын и горько плачет, что не застал отца в живых. Старшой ему и говорит: «Отец мне все одному оставил». И детей-то у него не было, а у меньшого был сын родной, да дочь приемыш. Вот старшой получил все наследство, разбогател и стал торговать дорогими товарами, а меньшой был беден. Рубил в лесу дрова, довозил их на рынок. Соседи, жалея его бедность, собрались и дают ему денег, чтобы он хоть мелочью торговал. Бедняк боится, говорит им: «Нет, нет, добрые люди, не возьму! Не возьму я ваши деньги, не равен час проторгуюсь, чем я вам долг заплачу?» И уговорились двое соседей как-нибудь ухитриться да дать ему денег. Вот как-то поехал бедный за дровами, один из них настиг его окольной дорогой и говорит: «Поехал я, братец, в дальний путь, на дороге отдал мне должник 300 рублей, не знаю, куда их девать. Домой ворочаться не хочется, возьми, пожалуй, мои деньги, похорони у себя, а лучше-ка торгуй на них. Я приеду не скоро, после выплатишь мне понемножку». Бедный взял деньги, привез домой и боится, как бы их не потерять. Да как бы жена не нашла, да не издержала за место своих. Думал-думал и спрятал в маленку с золой, а сам ушел со двора. Приехали без него миновщики, те, что скупают золу, да меняют ее на товар. Баба взяла и отдала им эту маленку с золой. Вернулся домой муж, видит, что маленки нет. Спрашивает: «Где зола?» Жена отвечает: «Я ее продала миновщикам». Вот он испугался, тоскует и горюет, а только все молчит. Видит жена, что он печален. Приступила к нему с вопросом: «Что за напасть с тобой случилась? Отчего так печален?» Он и признался, что в золе были спрятаны у него чужие деньги. Рассердилась баба и рвет, и мечет, и слезами заливается: «Зачем ты мне не поверил? Я получше твоего припрятала». Опять поехал мужик по дрова, чтоб потом на рынке продать да хлеба купить. Настигает его другой сосед, говорит ему те же самые речи и дает по сохрану 500 рублей. Бедняк не берет, отказывается, а тот ему насильно всунул деньги в руку и поскакал по дороге. Деньги-то были бумажными. Думал, думал, куда их положить. Взял да промеж подкладки и спрятал в шапку. Приехал мужик в лес, шапку повесил на елку и начал рубить дрова. На его беду прилетел ворон и унес шапку с деньгами. Мужик потужил, погоревал, да, видно, так тому и быть. Живет себе по-прежнему, торгует дровишками да мелочью, кое-как перебивается. Видят соседи, что времени прошло довольно, а у бедного торг не прибывает. Спрашивают его: «Чего ж ты, братец, худо торгуешь, а? Аль наши деньги затратить боишься? Коли так, лучше отдай наше добро назад». Бедный заплакал и все рассказал, как пропали у него ихние деньги. Соседи не поверили и пошли просить на него в суд. «Как рассудить это дело?» — думает судья. «Мужик — человек смирный, неимущий, взять с него нечего. коль в тюрьму посадить, с голоду помрет. Сидит судья, пригорюнившись под окошком, и взяло его большое раздумье. На то время, как нарочно играли на улице мальчишки. И говорит один такой, бойкий: «Я бурмистр буду, стану вас, ребята, судить, а вы приходите ко мне с просьбами». Сел на камень, а к нему подходит другой мальчишка, кланяется и просит: «Яде вот этому мужичку дал денег взаймы, а он мне не платит. Пришел к твоей милости суда на него просить». «Ты брал взаймы?» — спрашивает бурмистр у виноватого. «Брал. Почему же не платишь?» «Нечем, батюшка». «Слушай, челобитчик, ведь он не отпирается, что брал у тебя деньги, а заплатить ему не в моготу. Так ты отсрочь ему долг лет на 5, на 6, авось он поправится и отдаст тебе с лихвою. Согласны?» Мальчишки оба поклонились бурмистру: «Спасибо, батюшка, согласны!» Судья все это слышал, обрадовался и говорит: «Этот мальчик ума мне дал. Скажу и я своим челобитчикам, чтоб отсрочку они бедному-то дали». По его словам, согласились богатые соседи обождать 2-3 года, авось тем временем мужик поправится. Вот бедный опять поехал в лес за дровами, пол воза нарубил, и сделалось темно. Остался он на ночь в лесу. Утром где с полным возом ворочусь домой. И думает, где бы ему заночевать. Место было глухое, зверей много. Подле лошади лечь, пожалуй, звери съедят. Пошел он дальше в чащу, влез на большую ель. Ночью приехали на это самое место разбойники, 7 человек, и говорят: «Дверцы, дверцы, отворитеся!» Тотчас отворились дверцы в подземелье, а разбойники давай носить туда свою добычу, снесли всю и приказывают: «Дверцы, дверцы, затворитеся!» Дверцы затворились, а разбойники поехали снова на свою добычу. Мужик все это видел, и когда кругом его стихло, спустился с дерева. «А ну-тка я попробую, не отворят ли мне эти дверцы?» И только он сказал: «Дверцы, дверцы, отворитеся!» Они в ту же минуту отворились. Вошел он в подземелье, смотрит. Лежат кучи золота, серебра и всякой всячины. Возрадовался бедный и на рассвете принялся таскать мешки с деньгами. Дрова долой сбросил, нагрузил воз серебром да златом и поскорей домой. Встречает его жена: «Ох ты, муж, муженек, а я уж с горя пропадала, все думала, где ты, либо деревом задавила, либо зверь тебя съел». А муженек веселехонек: «Не кручись, жена, Бог дал счастье, я клад нашел, пособляй-ка мешки носить». Кончили работу, и пошел он к богатому брату, рассказал все, как было, и зовет его с собой ехать по счастью. Тот согласился. Приехали вместе в лес, отыскали ель, крикнули: «Дверцы, дверцы, отворитеся!» Дверцы-то и отворились. Начали они таскать мешки с деньгами. Бедный брат наложил воз и доволен стал, а богатому все мало. «Ну, ты, братец, поезжай, — говорит богатый, — а я за тобой скоро буду». «Ладно, не забудь же сказать: дверцы, дверцы, затворитеся!» «Нет, не забуду!» Бедный уехал, а богатый никак не может расстаться. Вдруг всего не увезешь, а покинуть-то жаль. Тут его и ночь застигла. Приехали разбойники, нашли его в подземелье и отрубили ему голову. Поснимали свои мешки с возу, за место того положили убитого, настигали лошадь и пустили ее на волю. Лошадь бросилась из лесу и привезла его домой. Вот атаман разбойничий и бранит того разбойника, что убил богатого брата. «Зачем ты убил его рано? Надо было наперед расспросить, где он живет. Ведь у нас много добра убыло. Видно, он же и повытаскал. А где теперь мы его найдем?» Исаул говорит: «Ну, пускай тот и доискивается, кто его убил». Недолго спустя стал тот убийца разведывать, не отыщется ли где их золото. Приходит, как есть, к бедному брату в лавочку, то другое поторговал, заприметил, что хозяин скушен, задумывается и спрашивает его: «Что так приуныл?» А тот и говорит: «Был у меня старший брат, да беда стряслась, кто-то убил его. Третьего дни лошадь на двор привезла его с отрубленной головою, а сегодня и похоронили». Разбойник видит, что на след попал, и давай расспрашивать. Притворился, будто очень жалеет. Узнал, что после убитого вдова осталась, и спрашивает: «Хоть есть ли у сироты свой-то уголок?» «Есть, дом важный», — отвечает. «А где ж дом этот? Укажи мне». Мужик пошел, указал ему братин дом, разбойник взял кусок красной краски и положил на воротах заметку. «А это для чего?» — спрашивает его мужик. А тот отвечает: «Я не хочу помочь сироте, а чтоб легче дом найти, нарочно заметку-то и сделал». «Брат! Моя невестка ни в чем не нуждается, слава богу. У нее всего довольно. Ну, а ты где живешь?» «А вот. Вот моя избушка». Разбойник и у него на воротах положил такую же красную заметку. «А это для чего?» — спрашивает. «А ты, — говорит, — мне очень понравился. Стану к тебе на ночлег заезжать. Поверь, брат, для твоей же пользы». Вернулся разбойник к своей шайке, рассказал все по порядку, и уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, да воротить назад свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает: «Сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота, стану, — говорит, — тебе завсегда на постой заезжать. Такой добрый! А как о брате сожалел, как хотел невестке помочь!» Жена и сын слушают, а дочь приемыш говорит ему: «Батюшка, не ошибся ли ты? Ладно ли этак будет? Не разбойники ль это убили дядюшку, а теперь хватили своего добра, да нас разыскивают? Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь». Мужик испугался. «А что удивить? Ведь я его до прежде того никогда не видывал. Вот беда! Что ж делать-то станем?» А дочь говорит: «Поди ж ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же красными метками». Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали ночью разбойники и не могли ничего разыскать. Воротились назад и поколотили разведчика. «Зачем неладно пятнал?» Наконец рассудили: «Видно, мы на хитрого напали». И, погодя немного, приготовили 7 бочек. В 6 бочек посадили по разбойнику, а в 7-ю... масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился заночевать. Тот и пустил его как знакомого. Дочь вышла на двор, стала осматривать бочки. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала открыть. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает, а в бочке кто-то шевелится и дышит. Думает, да тут недобрая хитрость. Пришла в избу и говорит: «Батюшка, чем будем гостя почивать? Пойду-ка я затоплю печку в задней избе, да изготовлю чего-нибудь поужинать». «Ну что ж, ступай», — говорит отец. Дочь ушла, затопила печь, да между стрепнёй всю воду греет, кипяток носит, да в бочки те льёт. Всех разбойников заварила. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, да караулит. Что-то будет. Вот когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул. Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки, оттуда пар валит. Догадался разбойник, запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала им все, что сделалось. Отец и говорит: «Ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну». Веселым пирком и свадебку сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом, да другой купил. Крепко боялись разбойников. Неровен час опять пожалуют. Так и случилось. Через некоторое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером. Приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек, только молодая признала и говорит: «Батюшка, ведь это тот прежний разбойник». «Да нет, дочка, не тот». Она замолчала, да как стала спать ложиться, принесла в острый топор и положила его подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь, но она не срабела, махнула топором и отрубила ему правую руку, махнула еще раз и голову снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи, те самые, что давали ему денег, да после на него в суде просили: «Бо! Ты как здесь?» «Это мой дом, недавно купил», — отвечает. «Важный у тебя дом. Видно, у тебя деньга водится. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит: «Слава Богу, мне Господь дал. Я, братцы, клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать. Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. «Можно ли сад посмотреть?» «Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду». Ходили, ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидел, так и ахнул. «Честные господа, ведь это та самая маленка, которую моя жена продала. А ну-тка, нет ли в зале денег?» Вытряхнули они. «А деньги-то тут и есть». Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказывал. «Станем, — говорят, — деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил». Ходили, ходили, ходили, ходили, увидали гнездо. Стащили баграми, как есть та самая шапка. Выбросили гнездо и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато, весело и счастливо.